что ты отвечаешь за ее поступки. Ты должен загладить свою вину. Я собираюсь открыть краны, чтобы вода затопила подземелье. Тот, кто ведет себя как подонок, тот и умирает как подонок. Тут Феликс начал выкрикивать проклятие, и он повесил трубку. Вошел Минотто и объявил: «Машина готова, шеф». «Ах, да-да-да», — сказал Альскони. «Не было никакого смысла брать с собой Минотто. Здесь избавиться от него гораздо легче». «Отойди-ка немного вправо, Минотто», — приказал он. «Вправо, сеньор?» — растерянно спросил Минотто. «Да-да, ну, ты же знаешь, где находится право и где лево, а?» «Да, конечно, сеньор». Минотто сделал несколько шагов вправо и оказался как раз под дулом револьвера, скрытого в столе. «Спасибо», — сказал Альскони. «Так будет лучше». Он ласково погладил кнопку, а потом, продолжая улыбаться и с любопытством следя за Минотто, нажал на нее. Феликс швырнул трубку на пол. Его прекрасное лицо было бледно. Он даже не пытался скрыть ужаса, читавшегося в его глазах. «Он хочет нас уничтожить», — сказал он. «Собирается открыть краны и затопить нас». Лорелли закричала. Она бросилась к двери, распахнула ее и выскочила в коридор. Феликс последовал за ней. Пока она барабанила кулаками в стальную дверь в конце коридора, он побежал в противоположном направлении в самую дальнюю комнату, служившую кладовкой. Он там нашел лом метровой длины, схватил его, снова бросился в коридор и, оттолкнув Лорелли, принялся изо всех сил колотить им в дверь. «Смотри, смотри!» — крикнула Лорелли. «Начинается!» Феликс остановился и огляделся. Со всех сторон коридора, из отверстий диаметром в 5 сантиметров, полилась вода. Феликс выругался и снова принялся яростно колотить в дверь. Карлос по другую сторону услышал эти удары, он вышел из комнаты управления и, выкатив большие глаза, в нерешительности застыл на пороге, решая, что ему делать. Стоявшие друг против друга Дон и Энгельман тоже услышали удары. Морщинистое лицо доктора вытянулось. «Кажется, кто-то стучит», — сладким голосом заметил Дон. «Если хотите посмотреть, кто это, то обо мне не беспокойтесь». «Сядьте в кресло», — велел ему доктор. Дон сел. Энгельман обогнул его, чтобы добраться до дверей. И тут Дон увидел воду, просачивающуюся через дверь в другом конце коридора. «Это вам ни о чем не говорит?» — спросил Дон, указывая на быстро увеличивающуюся лужу. Доктор внимательно посмотрел, и его лицо пожелтело. Он быстро открыл дверь и бросился в коридор. Дон встал, поднял пистолет и, держа его наготове, тоже вышел. Вода поднималась над полом на 2-3 сантиметра. Доктор стоял с искаженным от страха лицом. Карлос яростно терзал засовы на двери, ведущие из коридора. Охватив эту сцену взглядом, Дон вернулся в комнату доктора и закрыл дверь. Вода покрывала всю поверхность пола комнаты. Дон, шлепая по воде, подошел к телефону и с облегчением узнал, что телефон еще работает. «Мариан!» — крикнул он, услышав голос своей секретарши. «Джузеппе приехал?» По тону его голоса она поняла, что он не может терять времени на объяснение. «Да, с 5 друзьями, скажи Харри, чтобы он немедленно выезжал. Передайте ему, все наши прежние планы аннулируются. Нас 5 в подземелье, сюда быстро прибывает вода. Если мы не выйдем отсюда в ближнюю сторону, то мы погибнем». «Иду говорить». Ее голос выдал волнение. «Не вешайте трубку», — добавил Дон. «Может быть, я скажу вам еще что-нибудь. Пойду посмотрю, что происходит». «Хорошо», — ответила Мариан. Он отложил трубку в сторону, а вода быстро прибывала. Карлос, наконец, открыл стальную дверь. Феликс и Лорелли бросились в тот отрезок коридора, где находился он, и вместе с ними хлынула вода.